по случаю 75-летия со дня рождения Ким Чен Ира, 15 февраля в корейском посольстве в Москве был устроен банкет, на который были приглашены глава депутатской группы Российско-Корейской дружбы Госдумы России и секретарь Центрального комитета Компартии Российской Федерации Тай Саев и другие представители правительства, политических партий, организаций и учреждений. С нашей стороны были чрезвычайный и полномочный посол в Москве Ким Чен Чун и сотрудники нашего посольства. Приглашенные и устроители банкета возложили корзину и букеты цветов картины с изображением Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Во время банкета были произнесены речи и показан концерт российских артистов. В тот день банкет состоялся и в корейском дипломатическом представительстве в Хабаровске.